Борис Иванов. Генеральный директор компании «Юнифорд», производство замков с инфракрасным управлением. Невидимый замок. Фирма «Юнифорд» – одна из многих российских фирм, выпускающих замки. Уникальность же ее в том, что «Юнифорд» выпускает не обычные механические замки, а замки на инфракрасном управлении. Таких в России больше никто не делает, да и за границей инфракрасные замки – большая редкость. Фирма существует почти 10 лет, и, по словам генерального директора Бориса Иванова, за это время ни один ее инфракрасный замок не был вскрыт.